Глава 21. Узнав о новом нападении, прокурор приехал через 10 минут и привез с собой не только гостей из Баку, но и нескольких офицеров полиции, которые заняли свои места у дверей и ворот, перекрыв все выходы. В большой гостиной собрались все, кто имел отношение к этому дому. За столом сидели садовник Гулам Мустафаев, водитель Иса Ашуров, ювелир Зинур Марчиев. Пришедший последним Туфан взял стул и сел чуть в стороне. Фатьма принесла стул из коридора и уселась у дверей, словно готовая выскочить по первому зову. На диване разместились братья Измайловы. У Бориса была перевязана голова. В глубоких креслах сидели прокурор и полковник Нагиев. Следователю Гасанову достался обычный стул. Все терпеливо ждали, когда Дронго объяснит им, зачем их здесь собрал. Но Дронго не торопился входить в гостиную. Он набрал номер телефона атташе в Париже и, когда она ответила, спросил: «Ты почему не перезвонила вчера вечером?» «Я не успела позвонить, но фамилию я узнала. Хочешь, я тебе ее скажу?» «Не нужно. Я скажу ее сам». И он назвал фамилию. «Верно», — удивилась она. «Только немного иначе звучит. Но как ты догадался? Откуда ты сумел узнать?» «Интуиция», — усмехнулся Дронго. «Спасибо тебе за все. Теперь у меня есть нужные доказательства». Он вернулся в гостиную. Дронго посмотрел на собравшихся. Все молча ждали его вердикта. Он тяжело вздохнул. Чтобы найти убийцу, ему пришлось провести 3 тяжелых дня и допустить, чтобы этот тип забрал жизни 2 женщин. Но теперь, наконец, наступил час расплаты. «Несколько дней назад ко мне пришел присутствующий здесь Борис Измайлов», — начал Дронко. «Он рассказал мне, что 3 месяца назад умер его дядя, известный бакинский ювелир Семен Измайлов, который скончался в своем доме в Красной Слободе. Оба его наследника были сыновьями его брата, Асиф и Борис Измайловы, которым он много помогал и которых, очевидно, очень любил. Оба брата знали, что много лет назад, в 1992 году, их дядя Семен Борисович Измайлов приобрел некий камень, который справедливо считал семейной ценностью и достойным вложением денег. Измайлов говорил, что этот алмаз не имеет цены, и с годами его ценность будет только расти. И он был прав. Это был 3-й камень из трона Надир-Шаха, названный по имени Шаха Аббаса III алмазом Шах-Аббас. Нужно сказать, что этим камнем в течение 1,5 веков владела династия Каджаров. Во время революционных событий 25-го года прошлого века династию Каджаров на троне сменила династия Пехлеви. И тогда племянник последнего шаха, Фаид-хан, бежал в Париж со своим сыном. Но у него осталась в Иране дочь, которая вышла замуж за иранского азербайджанца и со временем переехала в Баку. К ним мы еще вернемся. А пока продолжим наше повествование. Алмаз был увезен в Париж и продан известному купцу Ашоту Мунукьяну, который затем снова вернулся в Иран. Но в 40-е годы там началась новая революция. Арсен Шекерджийский, находившийся в Иране в составе революционного комитета, помог Мунукьяну уехать вместе с семьей, получив за это в благодарность от ювелира алмаз Шах-Аббас. Он хранился у Шекерджийских почти полвека. И однажды Арсен даже принес его к известному ювелиру Расулу Расулзаде, предложив его распилить. Но старый бакинский ювелир отговорил его от этого варварства. Уже в начале 90-х сын Арсена, Казым Арсенович, выставил этот алмаз на продажу. И тогда его купил Семен Борисович Измайлов, который хорошо понимал ценность такого приобретения. Он хранил алмаз как семейную реликвию, твердо решив передать ее по наследству своим племянникам, для которых он открывал магазины в разных странах, чтобы создать ювелирную империю Измайловых. А этот алмаз был бы венцом большой империи. Семен Измайлов никому не показывал этот камень. Никому, кроме своей любимой женщины. И этот просчет ювелира стал для нее роковым. Но вернемся к алмазу. Он исчез из охраняемого дома, во дворе которого находились три собаки. Они просто не могли пропустить вора, который захотел бы украсть этот алмаз, подняв такой лай, что их услышали бы на том берегу реки. Но тайник был пуст, и алмаза нигде не было. Тогда братья решили обратиться ко мне. У них был небольшой список людей, которые могли иметь отношение к краже алмаза. Но сами того не подозревая, братья составили список, в котором было написано и имя убийцы. Сначала была убита Валида, затем застрелили тетю Хуршиду и, наконец, пытались убить самого Бориса Измайлова. Но кто был этот загадочный преступник? Начнем с убийства Валиды. Разносчик газет, который обычно дежурит у дома Валиды, твердо заявил, что никого из посторонних он не видел. Обратите внимание на эту фразу «никого из посторонних». А единственный незнакомый старик, которого он принял за иностранца, был грузином, приехавшим в гости к своим друзьям. Я обратил внимание, что когда Фатьма рассказывала мне о том, кто был в доме, она не назвала Гулама и Ису, садовника и водителя. На мой вопрос, почему она их не назвала, Фатьма удивленно ответила, что они свои. Вот здесь и был ключ к разгадке. Разносчик газет мог видеть человека, который до этого часто появлялся у дома, приезжая за Валидой. Это был водитель, Иса Ашуров. И, конечно, разносчик газет считал его за своего, не обратив внимания, как водитель вошел в дом. Ведь его спрашивали о чужих людях. А он хорошо знал, что Иса часто приезжал в этот дом, и поэтому даже не обратил внимания на водителя. Сработал психологический фактор, о котором писал еще Эдгар По. Дронго показал рукой в сторону Ашурова. Тот попытался улыбнуться, но улыбка получилась какой-то вымученной. Нагиев нахмурился, глядя в сторону водителя. Ашуров знал, что Валида откроет ему дверь, продолжил Дронго. Она действительно ему открыла. Она ведь помнила, сколько раз он приезжал за ней, когда они встречались с покойным ювелиром. И поэтому она спокойно впустила его в свою квартиру. Он два раза выстрелил в нее и начал лихорадочно искать алмаз. Но камня нигде не было, и ему пришлось быстро уходить. Но почему он был так уверен, что алмаз находится у самой Валиды? Я долго размышлял над этим, пока не вспомнил фразу Мельмана. Ведь приводители обычно разговаривают, не стесняясь. Она рассказала Генриху Соломоновичу, что видела алмаз, Шах-Аббас, и произнесла роковые слова. Я держала его в руке. Очевидно, эту фразу и услышал водитель. Он был убежден, что племянники Измайлова не нашли камень именно потому, что алмаз находится дома у Валиды. Но, убив женщину, он так ничего и не нашел. Однако меня смутило то обстоятельство, что убийца не взял другие ценности. Значит, он не считал себя обычным вором, а охотился именно за алмазом. И тогда я впервые спросил себя, почему? Почему он повел себя столь нелогично? На следующий день мы оказались все вместе в Красной Слободе. И произошло второе убийство. Когда Хуршида начала кричать, что есть второй тайник, все встревожились. Борис решил, что теперь сможет найти алмаз, и его волнение передалось остальным. Все видели, как он нервничает, и поэтому Ашуров был абсолютно убежден в том, что алмаз находится в одном из неизвестных тайников. А я спустился к Фатьме, чтобы узнать у нее, где мог находиться второй тайник, ведь о первом она никогда не говорила. Он был закрыт, и она не могла о нем знать. А вот где был второй, она точно знала. И не потому, что ей об этом кто-то рассказывал. Там сломался механизм, и, очевидно, сам Измайлов давно уничтожил этот тайник. Вот поэтому он и не говорил о нем своим племянникам. Фатьма считала, что это обычное углубление. Но когда стали говорить о тайниках, поняла, что там было раньше, и рассказала об этом мне. В этот момент за дверью, очевидно, был водитель Иса. Он услышал про тайник и вспомнил, где находится книжный шкаф и где может быть этот тайник. Когда Ашур вошел в кабинет, чтобы проверить тайник, на его беду туда вошла Хуршида. И тогда он сразу выстрелил. Но тайник снова оказался пустым. Он бросил пистолет на пол и побежал в сторону двери. А когда услышал, как мы спустились вниз, побежал в обратную сторону, чтобы гарантировать себе алиби. И мы могли подозревать кого угодно, но только не его. «Какой бред!» — громко сказал Иса Ашуров. «Все это ваши домыслы!» «И еще одно доказательство!» — громко сказал Дронко. «Вы уверяли меня, что в тот вечер, когда была убита Валида, вы были на даче. Вы решили создать себе алиби и отправились туда поздно вечером. Но дьявол в мелочах, Ашуров. Это так просто проверяется. Вы невольно выдали себя, сказав, что вам звонил Гулам. Оставалось только проверить звонки с его телефона. Признаюсь, что я подозревал и Гулама, поэтому проверял именно его звонки. Но у нас получилась очень интересная картина. В тот момент, когда убийца стрелял в Валиду, у вас не работал мобильный телефон. Он был отключен. А ваш городской телефон на даче не отвечал. Любопытно, не так ли? Ведь время можно установить буквально по секундам. Но спустя некоторое время Гулам дозвонился к вам именно на мобильный, так как вы еще не успели доехать до своей дачи. И этим самым он обеспечил вам идеальное алиби. Ведь теперь вы уверенно говорили всем, что вечер провели на даче, разговаривали с Гуламом, а утром успели даже заехать к старшему брату Гулама, дача которого находится недалеко от вашей. «Я действительно был на даче», — зло ответил Ашуров. «Мы были в саду и не слышали звонков городского телефона. Такое часто случается. Из-за этого я отвечал только на звонки моего мобильного телефона. У вас нет никаких доказательств. Это все глупые домыслы». «Почти нет», — согласился Дронго. «Даже на статуэтке, которой вы ударили Бориса, нет ваших отпечатков пальцев. Вы ведь достаточно сообразительный человек. Понимали, как легко вас можно будет вычислить по этим отпечаткам? Поэтому взяли статуэтку, обмотав ладонь полотенцем. Вы просто проявили себя как настоящий мастер криминального дела. Как только я увидел разбитую статуэтку, все сразу встало на свои места. Дело в том, что об этой красной коробочке, которую вчера привез из Санкт-Петербурга Асиф Измайлов, могли знать только вы. Ее не видел Гулам. Ее мог вчера не заметить Марчиев. Но вы ее видели. И решили не отнимать коробочку у старшего брата, чтобы выждать момент и напасть внезапно. Пистолета у вас уже не было. Вы подумали, что братья всех обманывают, и алмаз привез вчера Асиф. Представляю, как вы мучились всю ночь. А утром, когда Асиф спустился вниз, вы побежали в угловую спальню. Оружия с собой у вас не было. И вы, обмотав полотенцем деревянную статуэтку, разбили ее об голову Бориса. Признаюсь, что это была моя большая ошибка. Ведь вы могли его и убить. Я выбежал в коридор, повернулся к лестнице и стал разговаривать с поднимавшимся по ней Асифом. Вы могли спрятаться только в своей спальне, у меня за спиной. Ведь рядом с угловой комнатой была моя комната, а дальше находились еще две спальни, в одной из которых оставались вы, Иса Ашуров, а в другой — Зинур Марчиев. Вчера, увидев красную коробочку, вы решили ее отобрать, и сегодня, воспользовавшись минутным отсутствием старшего брата, проникли в спальню. Вы понимали, что с двумя братьями вам не справиться. Можно только порадоваться, что в руках у вас оказалась такая легкая статуэтка, и вы набили хозяину дома шишку и рассекли ему кожу. Перестаньте меня оскорблять. Если я водитель, то это не значит. Вот здесь вы себя выдали, Ашуров, — прервал его Дронго. Обратите внимание, как вы разговариваете. Какой бред? Ваши домыслы? Для водителя у вас очень интеллигентный язык. И я видел, как вам было неприятно, когда Туфан бросал вам свои ключи, чтобы вы перегнали его машину. Вы считали его ничтожеством и даже не скрывали своих чувств. Ведь вы, человек с высшим образованием, работали заместителем главного инженера. А потом все бросили и ушли водители. Я не думаю, что это из-за денег, ведь вы неплохо зарабатывали. Тогда почему? Вы не любили Валиду именно потому, что она не обращала на вас внимания, считая водителя обычной прислугой. Согласен, что она была не права, но вы так реагировали именно потому, что не считали себя водителем. Вы ведь не просто Иса Ашуров. Ваше настоящее имя – Иса Ашури. И ваш отец был тем самым иранским азербайджанцем, который взял в жены дочь Фаид-хана. Представляю, как вам неприятно было работать водителем у этого ювелира. Но вы терпели все из-за возможности добраться до алмаза, который продал ваш дедушка. Вы ждали удобного случая. А Семен Измайлов перехитрил вас. Он умер раньше, чем вы смогли добраться до алмаза. И тогда вы словно сорвались с цепи. Сначала застрелили Валиду, потом убили тетю Хуршиду. А затем в бессильной ярости попытались убить и наследника Измайловых. Но было уже поздно. «Я их всех ненавидел», — прохрипел Иса. «Я бы их удавил своими руками. Всех этих проклятых жидов, богатеев, ювелиров. Я за ними мусор выносил. Слугой был у них, амбалом. А я ведь внук самого Фаид-хана. Я сам из великого рода каджаров». «Он не был каджаром», — заявил Дронко. «Он был всего лишь племянником Ахмед-шаха, и его мать была двоюродной сестрой падишаха. В вас нет ни капли благородной крови великой династии Иса Ашуров. Если бы она в вас была, вы бы никогда не решились на подобные преступления. Вы просто вбили себе в голову, что вы имеете отношение к этой знаменитой династии и должны вернуть этот камень». Каджары были гордостью двух стран – Ирана и Азербайджана. А вы – позор своей семьи. И теперь я вам скажу, что было на самом деле. Я звонил во Францию, и мне рассказали подробности. Ваш дед Фаид-хан был таким же мерзавцем, как и вы, Иса. Он украл этот алмаз у своего двоюродного дяди и продал его Манукяну, чтобы иметь деньги на роскошную жизнь. «Яблоко от яблони падает недалеко, так, кажется, говорят. Вы не дворянин, Иса, вы вечный слуга. Слуга своих нездоровых страстей, своих глупых эмоций». «Ненавижу!» — закричал Ашуров. «Я вас всех ненавижу!» «Поэтому вы так нервничали», — бесстрастно продолжал Дронго. «Все эти годы вы, очевидно, готовили свое преступление, решив ограбить своего благодетеля. Но он был очень осторожен и никогда не говорил про алмаз. А вы все эти годы ждали. Возможно, если бы он хотя бы раз намекнул вам, где находится этот камень, или показал, то вы бы решили действовать. Но вы не знали, где он держит свой алмаз, и ждали удобного момента. Так и не дождались. А когда он умер, вы просто начали сходить с ума, ненавидеть всех, кто его окружал, и пытаться завладеть алмазом любой ценой. Ведь вы так долго ждали. «Я работал слугой, чтобы стать хозяином», — заплакал Ашуров. «У меня ничего не осталось. Все было у них. Деньги, камни, женщины, дома, машины. Все было у них». «Уведите его», — приказал Нагиев. Сотрудники полиции вывели бывшего водителя. «Он так и не нашел алмаза», — вздохнул Асиф. «Так и не увидел его». «Ты еще об этом сожалеешь?» — жалобно спросил Борис. «Посмотри на мою голову. Он меня чуть не убил. Этот негодяй столько лет притворялся порядочным человеком. Столько лет он нас всех обманывал. Мы ему верили. А он ждал момента, чтобы убить нас и обокрасть. «Ваш дядя не оставил ему такого шанса», — подтвердил Дронко. «Но он решил, что может действовать, когда вы остались одни». Его психопатическая реакция проявилась в двух убийствах, когда он любым способом хотел завладеть вашим алмазом. «Я даже представить себе не могу, что мы ему когда-то доверяли», — выдохнул Асиф. «Но куда все-таки делся алмаз? Куда он пропал?» — не выдержал Марчиев. «Мне так хочется увидеть этот знаменитый камень». «Не знаю», — ответил Дронго. «Моя задача была найти и покарать убийцу. А алмаз мы все равно найдем, рано или поздно. Наверное, Семен Борисович спрятал его в другое место. Возможно, что в доме был и третий тайник». «Очень жаль», — развел руками Марчиев. «Я так надеялся, что в конце нашей беседы вы, наконец, покажете нам этот камень». «Я же говорил, что он найдет убийцу», — услышали они восторженный крик полковника Нагиева, который обращался к следователю прокуратуры. «Я был уверен, что он сумеет раскрыть это преступление».